Сапогов по натуре одинокий волк, но понимает, что в данном случае надо поступиться принципами. Без посторонней помощи до сатаны не достучаться. Андрей Тимофеевич приглядывается к подъезду обветшалого двухэтажного дома-барака, затерявшегося среди пятиэтажных панелек. Там на скамейке восседают старухи и о чем-то шепчутся. Судя по недоброй мимике, они определенно знаются с бесовщиной. Морщинистые личины, кажется, слеплены из несвежих овощей по эскизам Арчимбольда, если бы живописец вдохновился местным магазином продукты. У Макаровны щеки и нос три картофельных нароста в обрамлении платка. Подбородок Гавриловны похож на хрен, узкий и кривой, а кожа шелушится точно луковица. Сапогов слышит, как Макаровна басит на ухо Гавриловне. «Я в церкви наворожила, чтобы папа отрыжка пошла, и он службу дочитать не смог». «Пха, это что?» — хвалится Гавриловна. «А я сделала, что все увидели у батюшки рога на башке. Вот крик-то было!» Оглянулись на Сапогова, примолкли. Щитовод для виду еще чуть потоптался и дальше пошел, насвистывая. В другой раз Андрей Тимофеевич замешкался у скамейки, будто бы завязать шнурок. Поставил ногу на оградку клумбы и навострил уши. «Батюшка поднес крест поцеловать», — рассказывает Гавриловна. «А я дулю скрестила за спиной и вместо распятого умственно поцеловала лохматого». И смеется, мерзко, как коза. «Тоже мне», — фыркает Макаровна. «Подумаешь». «Так он же меня поцеловал в ответ». «Брешешь, Гавриловна, не целовал тебя сатана». «Вот тебе звезда, не брешу, будто свиной пятачок приложился к моим губам. Так нежно, так приятно». Макаровна и Гавриловна — не истинные их отчества. Клички, которыми тьма наградила своих прислужниц. А в паспортах они какие-нибудь Сергеевна да Павловна. Однажды Макаровна садится на скамейку, мрачная, с пластырем на бородавчатом носу. «Все, — Гавриловна, — жалуется, — я в церковь на Руставели больше не ходок, баста». Было вот что. Макаровна в своей безнаказанности так обнаглела, что побежала вместе со всеми прихожанками икону Богородицы целовать. Ну, больше обслюнявить, в надежде, что кому-то станет противно после нее прикладываться. Склонилась, значит, Макаровна, а Божья Матерь как цапнет ее за шнобель. «Чисто бульдожка. Чуть без носа не оставила дрянь такая. Отгрызь же под корень могла». «И не говори», — сочувственно скулит Гавриловна. «Я теперь всегда из церкви этой выходить буду спиной. Боюсь, что мамаша Божья на меня тоже набросится». Это слышит Сапогов, пока делает вид, что разыскивает потерявшегося кота, бормоча кис-кис. И только Андрей Тимофеевич решился подойти к старухам и представиться, как буквально из ниоткуда выскакивает разбитной дедок. Приобнял старых паскуд за плечи, свесился между ними. Это ведьмак Прохоров, кличка Валерьяныч, юркий, точно хорь. Одет в спортивный костюм. Волосы с пегой проседью торчат всклокоченные, словно рожки. Засмеялся дребезжаще. «Так и божьи вертепы менять надо. Пригляделись к вам местные малеванцы». Так Прохоров называет персонажей икон. «Со мной по молодости случай был. Наведывался я в церковь одну за упокой ставить да свечки поминальные тырить. Месяц хожу, второй хожу. Кто-то за плечо трогает. Оборачиваюсь. Здрасте, мордасти. Святые, понимаешь, как были, босые, повылазили с образов. Николай Чудотворец, Серафим Саровский, Сергий Радонежский, Тихон Задонский, Данил Московский, Пантелеймон, великомученик, вся божья шобла. и как начали меня без предупреждения метелить ногами. Я кричу: «Суки, все на одного! Николай, Серега, Тихон, давайте один на один махаться по-честному!» «Да куда там? Били всей толпой! Тихон, подлец, на мошонку пяткой наступил!» Обогородица хихикала, ладошкой рот закрывала. Потом дом месяц отлеживался. «Тебе смешно, милая? Ну, улыбнись же!» Прохоров замечает Сапогова. «А вам чего, гражданин?» И погано скалится. «Невест в себе высматриваете. У нас вот Гаврилна, девка на выдни». Старухи хохочут над прозовевшим от смущения Сапоговым. Гавриловна, как псина, высовывает длинный малиновый язык, дразнится. У Макаровны от смеха даже отваливается пластырь. Андрей Тимофеевич взбешен, однако ж пересиливает гнев ради большой цели. «Не высматриваю», — максимально сухо отвечает, — «а по важному вопросу». «И какому же?» — ехидно спрашивает Прохоров, а старухи в тон ему хихикают. Сапогов приглаживает ладонью красивые седины. «Вот хочу продать душу сатане. Вроде все правильно делаю, и не получается. Не подскажете, как это лучше осуществить?» Ведьмак фыркает в лицо Сапогову. «Вы какой-то сумасшедший!» Гавриловна демонстративно отворачивается и, томно обмахиваясь ладонью, будто от налетевшей вони, сообщает Макаровне и Прохорову. «Сон видела на медне хороший. Стадо пляшущих ангелочков с длинными хвостиками, и у каждого на кончике кисточка с розовеньким бантиком. Ну, такое умиление словами не передать». «Это что?» — ухмыляется Прохоров. «Мне вон недавно приснился Христос со спины. Я хоть и сплю, понимаю, что надо бы глянуть, и есть ли на нем крест. А тут он сам поворачивается. Он, смотри, Валерьянович, есть у меня крест, и снова ко мне спиной. Я думаю, дай-ка еще на всякий случай перекрещу его». И перекрестил. А он вздрогнул, бедный, будто я его палкой по хребту огрел, повернулся и говорит с такой обидой: «А вот этого не прощу». «К слову, милая, мне тоже как-то снился Иисус, суперзвезда из одноименной рок-оперы. Убегал от меня без оглядки, будто что-то спер». Андрей Тимофеевич понимает, что его хотят побыстрее спровадить, но не собирается сдаваться. «Я прошение кровью писал и сжигал на черной свечке, другое на кладбище носил, третье оставлял на могиле, четвертое прятал в дупло дерева, где качался висельник, даже кораблик с письмом отправлял в канализацию». «У нас государство Бога и сатану отрицает», — говорит Прохоров. «Напиши лучше, старичок, жалобу в Верховный Совет. Вдруг помогут». «А зачем ты такой глупый нужен сатане?» — глумится Гавриловна. «Сам подумай, какой прок ему от тебя?» «Я читал, что каждая душа представляет огромную ценность», — возражает Сапогов. «Где читал?» — хихикает Макаровна. «В Библии». «В одной правительственной газете», — с достоинством отвечает Сапогов. «Могу в следующий раз принести вырезку». Прохоров снисходительно улыбается. «Марксизм доказал, что в человеке нет души, а одно голое бытие». «Я сделал колдовскую книгу из поваренной», — не сдается счетовод. «Придумал суп из дых и пирог квач. Вот только они не работают как надо». Гавриловна покатывается со смеху. «Если бы все так просто было, каждый колдовал бы!» Макаровна с интересом разглядывает Андрея Тимофеевича. «Какой все-таки забавный этот белобрысый настырный дед. Что-то в нем определенно есть. Попробуй в ночь со вторника на среду отправить письмо с черным петухом», — шутит Макаровна. А может, и не шутит, кстати, потому что ее шипяще перебивает Прохоров. «Чушь! Сатане нельзя отправить письмо!» По лицу ведьмака видно, как он недоволен тем, что сообщила Макаровна Сапогову. «Вот на вас святые напали», — не унимается Сапогов. «А я недавно перед иконой богохульствовал. Так меня будто какой-то силой на 90 градусов развернуло, и Саваоф нарисованные глазки свои зажмурил». Гавриловна ненатурально зевает во весь щербатый рот. Губы тонкие, бескровные, в кожной шелухе. «Пора по домам. Что-то похолодало». «Не говори, Гавриловна». Макаровна нарочито стонет, закатывая мутные глаза. «У меня еще и давление, как на дне морском». «А вчера стошнило словом «юдоль»!» Почти выкрикивает Сапогов. «Юдоль! Юдоль! Что это за слово такое?» «Это как стошнило словом?» — настораживается Прохоров. «Вот так?» — с готовностью рассказывает Сапогов. «Поел вермишели, выпил чаю, и вдруг позыв рвотный. Кинулся к раковине, и меня туда вывернуло. Не пищей, а будто жидкое слово вылилось. Юдоль!» «Юдоль!» Сапогов изображает спазмы. Он не выдумывает. Загадочное слово последнее время звучит для него отовсюду. За ночным окном дождевые капли барабанят по карнизу. «Юдоль! Юдоль!» Ванна засасывает остатки стекающей воды и прощально булькает. «Юдоль!» Сапогов проснулся поутру. В груди хрипко зашевелилась мокрота. «Юдоль!» Макаровна и Гавриловна загадочно улыбаются. А ведьмак Прохоров доверительно обращается к Сапогову. «Значит, тебе понадобился сатана, старичок? А разве не знаешь, что с ним произошло?» Ну что может поведать Сапогову ведьмак с рабочей окраины? Очередной гностический апокриф. Бог находился в бескрайней космической пустоте и от голода пожирал сам себя. Однажды ему это надоело, и он создал подругу. Захотел было съесть, но передумал. Сотворил земную твердь, людей, которых тоже наделил собственной частицей, то есть душой. Когда продовольственный вопрос решился, Богу стало скучно с подругой, и он ее умертвил. А она, мертвая, родила ему сынка и стала с ним блудить, назло Богу. Бог оскорбился, низвергнул первенца смерти с небес. Мертвец с пылающим лицом обрушился вниз, в космическом холоде оледенел, упал на землю и разбился на осколки. Не представляю, сколько длится рассказ Прохорова. 10 минут или же час. Время исчезло или его не существовало вовсе. Наступили сумерки, поблекли тени. Вороны затеяли беспокойное толковище. Листва шелестит, как фольга в желтеющих кустах. Из окон тянет жареным луком и кислым табаком. Где-то напевает подгулявшее радио. На асфальте полустертая таблица для игры в классики. Магическая пирамида из цифр и полукруглое навершие с масонским солнечным глазом. Соблазнительные школьницы давно прошли все 10 уровней посвящения в божественный прыг-скок и разбрелись по квартирам. Лишь приблудный пенсионер неподалеку, монотонный скот скребет загаженными подошвами по стальной полосе оградки газона. Ботинки, шаркая, издают невыносимое слово. «Юдоль! Юдоль!» А сатана-старичок не самость, а экзоскелет, инструмент мистической войны, передатчик и летательный аппарат, учитывая наличие крыльев, через который сверхсущность — кою для разнообразия можно назвать дьяволом, воплощает себя во внешнем мире, материальная ипостась. Не будет ошибкой сказать, что в аду пребывает дьявол, Люцифер, который также и сатана, Но конкретно наружный сатана никак не дьявол. Как было отмечено выше, сатана при посадке был поврежден и поэтому выполняет свои боевые функции ограниченно и частично до момента, пока не обретет целостность. Сатана, получается, разбился. То ли уточняет, то ли констатирует Сапогов. «Аки фарфоровая ваза», — кивает Прохоров. «На мелкие кусочки. Но, говорят...» Ведьмак оглядывается по сторонам, словно его могут подслушать. «Сатану уже почти собрали. Не хватает одного пальца, безымянного. В черной тетради о 96 листах было записано, что палец сатаны найдется у костяного мальчика». «Понятно», — говорит Сапогов. «А что за тетрадь такая?» «Студенты первого курса политехнического института», — отвечает Прохоров. «В ней лекции по сопромату». «Помню эту тетрадь, милая. В клетку с клеенчатой обложкой». «Как представлю, что мается наш касатик у кого-то в коммуналке», — причитает с фальшивой слезой Гавриловна. «Стоит точно статуя на тумбочке, ждет последнего пальчика». «Чушь!» — снова плюется Прохоров. Чем-то ему не понравились слова про коммуналку с тумбочкой. «Чушь!» Капельки слюны разлетаются, даже попадают Сапогову на щеку. Андрей Тимофеевич мстительно смекает, как отыграется на ведьмаке. Непринужденно достает носовой платок и вытирает щеку. Теперь у него в распоряжении биологический материал для порчи. Можно Ванечку замесить. Кстати, у Макаровны отвалился пластырь, упал под лавку. Тоже пригодится. Жаль, с Гавриловны ничего не урвать. «А что за костяной мальчик?» Еле сдерживая гнев, спрашивает Сапогов. Андрей Тимофеевич полагает, что над ним посмеялись и унизили. «Не знаю», — радостно отвечает Прохоров. «Это же аллегория, шарады и мистерия. Вот найдешь безымянного старичок и сразу станешь главным любимчиком сатаны». Ушли ведьмы, как сквозь землю провалился Прохоров. Андрей Тимофеевич, сидя на корточках, шарит рукой под скамейкой, ищет пластырь с носа Макаровны. Будь у Сапогова пустая банка, счетовод закатал бы туда распирающее бешенство. Эмоции мешают Андрею Тимофеевичу понять, что произошло нечто архиважное и с ним самим, и в окружающем его пространстве. Если бы Сапогов удосужился посмотреть наверх, увидел бы провода, сложенные в нотный стан, грязно-серых голубей, расположившихся на них, словно ноты и знаки альтерации. Ля, фа, ре, до диез. Ля акримоса. Сама природа оплакивает в Моцарте пораженное скверной бытие и бывшего счетовода Сапогова. От счета, о юдоль. Ведьма Гавриловна, того не желая, сказала Сапогову правду. Произнесенная вслух, она медленно преображает реальность. Сатана действительно обитает неподалеку, но только не в коммуналке, а в двушке на улице Нестерова. А раньше находился в Серпуховском краеведческом музее с табличкой «Истукан из этрусского кургана, второй век до нашей эры». Ростом сатана невысок, примерно 1,5 метра, по нынешним меркам почти лилипут. Те, кому довелось лицезреть его, говорят, что это скульптурная компиляция шумерских, египетских и африканских мотивов. Рогатая тиара, клыки, вместо ног собачьи лапы, за спиной 4 крыла, как у саранчи, и длинный ут с головой кобры. По всей статуе трещины, будто ее когда-то уронили и склеили. Долгое время сатана стоял в зале со скифскими бабами и прочими полезными раскопками родного края, а потом его убрали в запасник ввиду выставочной незначительности. По одной из версий, научный консультант убедительно доказал, что музейный сатана — коммерческая подделка начала XX века, изготовленная в Индии. Согласно архивным записям, в 1908 году на аукционе в Лондоне сатана, как месопотамский демон, был продан в частную коллекцию миллионера-мецената Морозова. В 1917 году статую во время революционных погромов разбили матросы, но советская власть осколки не выбросила, а сберегла. По альтернативной версии, сатана просто осточертел уборщицам. При каждом посещении зала кого-то обязательно выворачивало аккурат возле экспоната. А если случалась школьная экскурсия, то рвало всю группу. Говорили, от истукана веет бессмысленным и тоскливым ужасом, и выглядит он как нечто нерукотворное, точно природная окаменелость. Еще сатану будто бы отвозили на экспертизу. Выяснилось, что поделочный материал — капролит непонятного происхождения. Этим, в частности, объясняется факт, что посетителей тошнило. А потом сатана пропал из запасника. В музее сохранилась дореволюционная фотография истукана. Черный тощий божок. Поднял верхние конечности, словно пугает или сдается в плен. Пальчики растопырены. Кисти у сатаны четырехпалые, без мизинцев. И на правый дигитус анулярис, то бишь безымянного, нет. Я бы сводил тебя в тот музей, милая, да только смотреть там не на что. Покрытые прахом времени диорамы сражений, скучные пейзажи в тяжелых позолоченных рамах, крестьянские костюмы да ковры. Юдоль. Вроде бы никому не нужную статую похитил практикант Ермолаев, учащийся исторического факультета пединститута. Какое-то время Ермолаев держал сатану у себя дома, потом спонтанно обменял на запиленную, но оригинальную пластинку «The Beatles» у своего приятеля Надеждина. Тот же приобрел сатану из расчета, что истукан романтизирует его интерьер, привнесет нотку тлена и декаданса, хотя для такой заурядной цели подошел бы и обычный гипсовый череп. Кто-то говорил, что у Надеждина с неизменным успехом проходили студенческие оргии. То есть сатана оказывал благотворное влияние на атмосферу, наделяя участников козлиной неистощимостью. Я больше склонен верить, что капролитное тело мистической вонью, наоборот, отвадило всех гостей. Иначе почему сатана оказался сперва на помойке, а потом в квартире у Клавы Половинки? Странная она была, Клава. Родилась вроде бы в благополучной семье военного. Мать преподавала игру на аккордеоне. Я еще застал время, когда пожилая и строгая Ольга Николаевна учила детей в музыкальной школе, а беспутная Клава бродяжничала по району с синим отекшим от попоек лицом. Половинкой ее назвали за странную особенность. Она, к примеру, не приходила в компанию с полной бутылкой водки или же целым батоном. Только пол бутылки, только пол буханки. Если брала в долг, не возвращала всю сумму, а в лучшем случае 50%. Поэтому и зубов у нее к 30 годам осталось аккурат половина. Клава таскала вещи из дома на продажу. Кому-то отдала за бесценок пиджак покойного родителя, но брюки при этом сохранила, хотя за целый костюм выручила бы больше. Однажды вынесла набор чайных ложек. Предполагалось, что их 8, а она оставила в коробке 4. Отец, помнится, купил у нее за рубль 6 нечетных томов Мопассана из 12 томника. Как не просил потом четные, суля трешку, не вынесла. «Ты все любопытствовала, милая, читал ли я Мопассана. Вот что продала отцу Клава Половинка, с тем и ознакомился. Много чего от нее досталось. Ницше, Генрих Манн, первый, второй и пятый тома в светлом матерчатом переплете. И даже дореволюционный Папюс, старый, добрый, никчемный Папюс с ерами ятями. Ольга Николаевна умерла, затих аккордеон. Клава Половинка помаленьку пропевала семейное имущество. А однажды кто-то из собутыльников любезно помог ей приволочь на пятый этаж сатану. Благо, истукан был не особо тяжелый, капролит все ж не мрамор. Клава Половинка уложила его в кровать, сама прилегла рядом и больше не проснулась. И никто о ней не вспомнил, не искал. Какое-то время настойчиво дребезжал телефон. Может, это Сапогов пытался дозвониться. А потом квартира номер 71 на пятом этаже по улице Нестерова погрузилась в вечную тишину. Проспиртованная алкоголичка не разложилась, а мумифицировалась. Поэтому и дверь не взламывали. Будто и не было на свете Клавы Половинки. Вместе с сатаной она разделила смертное ложе на долгие годы. И вот мысленно обнаруженный Гавриловной сатана, как радиобуй, рассылает по миру сигналы флюиды своего присутствия. Сапогов же, ошпаренный гневом, их вообще не улавливает. Но все чуют юродивые обитатели окраины. Псарь Глеб, Леша Апокалипсис и Рома с большой буквы. Чувствительные натуры уловили в воздухе мощнейшие вибрации грозных сил. Псарь Глеб и Рома с большой буквы тотчас покинули свои панельные каморки и отправились неведомо куда, повинуясь зову. Алеша Апокалипсис околачивался возле продуктового, но тоже все бросил, даже откровение не закончил. И видел я магазин о 50 шагах в длину и ширину, и стены его и двери были подобны чистому стеклу, и был он полон жигулевского питья в сосудах изумрудного цвета, и работали там неправедные жены, и дано им было право отпускать продукты по государственной цене. И они их отпускали, а самые дефицитные продукты толкали с черного хода по цене, завышенной вдвое. И были у жен этих белые одежды и белые венцы на головах, а зубы сияли, как золото, потому что были из золота, и пахло от них благовониями и табаком. Еще видел я там очередь о 7 хвостах и 40 головах, многочисленные семьи, хитрые чреслами матерей и отцов, которые посылали детей своих занимать места во всех хвостах, чтобы взять им побыстрее и все сразу. И видел я скорбных и праведных, кто честно стоял в очереди и не осквернился хитростью чресел. Помню его, Лешу Апокалипсиса, вечно лохматого за булдыгу без возраста. Зимой и летом носил куртку сварщика и демонстративно тушил о манжет окурки, показывая несгораемые свойства чудесного материала. Возможно, юроды хотят поклониться Сапогову и предложить свою службу. Или же, наоборот, проклясть. А может, попросить денег взаймы, как это обычно делает Рома с большой буквы. Худой, как леший, в драповом пальто без пуговиц, попрошайничает в напевной воркующей манере. «Обратиться к вам меня заставило горе с большой буквы «Г». Моя мамочка с большой буквы «М» получила пенсию с большой буквы «П» и сказала мне, чтобы я купил хлебушка с большой буквы «Х» и творожка с большой буквы «Т». А я вместо хлебушка с большой буквы «Х» и творожка с большой буквы «Т» купил себе папиросочек с большой буквы «П». И обманул мамочку с большой буквы «М». Помогите мне, пожалуйста, рубликом с большой буквы «Р», чтобы я принес мамочке с большой буквы «М» хлебушка с большой буквы «Х» и творожка с большой буквы «Т». Ушел скотский дед, тот, что скоблил неподалеку подошвы. Сапогов злобно бормочет кис-кис, шаря под скамейкой в поисках чертова пластыря. «Ну и где он?» — — сварливо восклицает Андрей Тимофеевич. Слышит похрустывание гравия и приближающиеся шаги. Поднимает голову. Рядом средних лет одутловатый мужчина в клетчатом демисезоне, парусиновых штанах и матерчатых грязных туфлях. В руке болтаются аж 4 собачьих поводка, похожие вместе на палаческую многохвостую плеть. «Вот ваш котик!» — тычет пальцем собачник. Сапогов щурится в указанном направлении и видит лишь стену дома с подвальной отдушиной да пожухлые цветы на газоне. Зато обнаружился пластырь Макаровны. Просто отнесло ветром в сторону. «Нет тут никакого кота!» — сварливо бормочет счетовод. Поднимается и для надежности накрывает подошвой пластырь. «Вы о чем вообще, товарищ?» «Да вот же!» У незнакомца круглое бабье лицо и глуповато помешанный взгляд, потому что один глаз отчаянно косит. «Давайте-ка я вам помогу его поймать, пока моих разбойников рядом нет!» Собачник передает Сапогову связку поводков. «Подержите-ка! Да вы не волнуйтесь!» — успокаивает. «Котики меня любят!» Андрей Тимофеевич досадливо понимает, что давешняя кис-кис сбила с толку неравнодушного прохожего, и теперь надо подыгрывать, чтобы не выглядеть глупо. Клетчатый ловко движется на полусогнутых ногах, кружит возле кустов. Невидимого кота он подзывает свистящим звуком, будто прыскает смехом сквозь зубы. «Кс-кс-кс!» Судя по прицельному выражению его глаз, животное давно им обнаружено, и теперь он к нему подбирается. Только вот Сапогов по-прежнему кота не замечает. Собачник внезапно разгибается, прижимая к груди пустоту, которую тотчас начинает поглаживать. «Хороший котик, хороший, не бойся!» И торжествующе улыбается Сапогову. «Видите, поймал? А вы говорили, получайте питомца!» Подходит к Сапогову вплотную. Мокроватый в белом налете рот растянут в бессмысленные улыбки. «Вы его под животик возьмите?» Сапогов брезгливо отстраняется, уже собираясь обругать нежданного помощника психом, но на руки вдруг перетекает весомый теплый объем. Андрей Тимофеевич несколько озадачен. «Как вас зовут?» — спрашивает собачник. «Николай Николаевич Башмаков». Зачем-то выдумывает Сапогов. Все равно же не проверить. «Капитан дальнего плавания в отставке». Вообще все колдуны безбожно врут. Это в порядке вещей. Для конспирации. Сатана — отец лжи. Так почему бы и нам не присочинить его никчемным, вышвырнутым на обочину жизни бастардом? «Очень приятно. А я псарь Глеб», — отвечает загадочный субъект. «Признаться, думал я один такой на всем свете». «Какой?» — подозрительно спрашивает Сапогов, машинально поглаживая большим пальцем пустоту, сидящую у него на руках. «В детстве я часто болел», — издали начинает псарь Глеб. «Но кроме этого, сколько себя помню, замечал кошек и собак, которых никто другой не видел. Бывало, идем с мамашей по улице, я ей кричу, вон собачка побежала, а она смотрит недоуменно, где собачка. Пока я совсем мальцом был, думали, фантазирую, а потом решили, что ненормальный». Особенность видеть невидимое свойственна маленьким детям. Мама как-то на несколько минут оставила меня одного возле продуктового. Я ждал ее и глазел по сторонам. Вдруг из-за угла соседнего дома появилась удивительная черно-белая корова. Рогатую голову украшал цилиндр. Опираясь на трость, корова степенно вышагивала на задних ногах, между которыми болталось увесистое розовое вымя. Я очень обрадовался этой корове, засмеялся, решив, что это начало великолепного циркового представления. Но она так свирепо посмотрела на меня, замычала и ткнула в мою сторону тростью. Я чуть не обмочился от страха. В тот момент на улице находилось много людей, но никто, кроме меня, не видел той коровы в цилиндре и с тростью. Не выдумываю, милая, так все и было. «А потом невидимый пес впился мне в ногу своими прозрачными клыками», — заканчивает рассказ Глеб, псарь. «От боли я потерял сознание. Но самое удивительное, мои одноклассники ничего не видели. Но когда меня принесли в больницу, на ноге были кровавые следы укуса. С тех пор я долго лечился от испуга и косоглазия, но потом решил, что невидимых псов нужно не бояться, а приручать. Получилось? Интересуется Сапогов, невольно вспоминая фильм «Полосатый рейс». Уж очень чудаковатый собачник похож на пухлого в роля буфетчика. «Вы, значит, теперь дрессировщик?» «Нет», — псарь Глеб хмурится. «Ненавижу это слово. Дрессировщик». «Я псарь, Глеб». «Ах, извините», — ехидствует Сапогов, но доверчивый собачник не чувствует иронии и сразу же извиняет Андрея Тимофеевича. «У меня 4 пса. Прекрасные, мощные и чрезвычайно свирепые создания. Но без моего приказа они ни на кого не набросятся. А чего вы такой печальный?» «Кое-кто разозлил и обидел», — жалуется Сапогов. «Но я отомщу. С моряками шутки плохи». «И непорядок», — псарь Глеб топает ногой. «Мы не дадим вас в обиду, капитан». Собачник как-то по-хитрому складывает пальцы и засовывает в рот. Резко выдыхает и сразу же поясняет. «Это такой специальный беззвучный свист. Не подумайте, что я не умею свистеть». Потом кричит. «Мор, раздор, глад, чумка, ко мне!» И снова тихонько поясняет. «Это клички моих псов. Они уже мчатся сюда». Ничего не происходит. И Сапогов готов саркастически улыбнуться. Но пустой объем в его руках точно взрывается, и царапучая боль пронзает ладони. Сапогов невольно вскрикивает «Ах!», роняет пустоту и видит, как через двор катятся низкие и стеклистые волны какой-то расплывчатой ауры. Одна волна сильно, точно двумя лапами, толкает Сапогова в грудь, так что Андрей Тимофеевич едва не падает. Подвижные образы чего-то незримого облепляют псаря Глеба, колышатся пылью у его ног. «Раздор! Фу! Фу!» — орет псарь Глеб. «Мор! Глад! Чумка! Сидеть! Сидеть, кому говорят!» Он вертится и хлещет пустоту поводками, утихомиривает. Сапогов изумленно разглядывает ладони и видит длинные глубокие царапины, будто его и впрямь отделал драпанувший с рук котяра. «Виноват, виноват!» — сокрушенно восклицает псарь Глеб. От раскаяния он даже залепляет себе звонкую пощечину. «Простите меня! Я дурак, не сообразил, что у вас котик на руках. Но я видел, как он невредимым прыгнул в отдушину. Надеюсь, раздор не сильно вас напугал». «Все в порядке», — сдержанно отвечает Сапогов. «Я просто несколько растерялся». «Простите, простите!» — чуть не плачет псарь Глеб. Продолжая хлестать себя по щеке, говорит. «Вдруг мы вам понадобимся, капитан? Свистите бесшумным свистом!» Он снова замысловато складывает пальцы и тихонько прыскает или шипит сквозь зубы. «Никому не позволим вас обижать! Мор, раздор, глад, чумка, за мной!» Нелюдимый псарь Глеб явно проникся симпатией к незнакомому старику, родственной душе, которой дано видеть невидимое. При этом не исключено, что собачник обычный сумасшедший. Когда он удалялся прочь, поводки так безжизненно волочились по гравию. В мультфильме моего детства кукольная девочка тащила на резинке варежку, вообразив, что это собачка. Но как объяснить вполне реальные царапины на руках Сапогова? А что, если это сатана пробудился в кровати Клавы Половинки, и в мир просочилось темное колдовство, оживившее параноидальные фантазии городских безумцев? На детской площадке ветерок скрипит ржавыми качелями. Леша Апокалипсис, пощипывая кудельки льняной бороды, рассказывает Роме с большой буквы. «И встретил я пожилого человека с волосами белыми, как речной песок. Сказал он мне, потрогай мой лимфоузел. И голос у него был булькающим, похожим на полоскание для рта. И потрогал я его лимфоузел, и открылась у меня рвота желчью. И увидел я в луже желчи род дома и матерей, у которых в грудях не молоко, а черви, и вскармливали они своих младенцев червями. Увидел я больницы, куда вместо донорской крови блудницы сдают кровь менструальную, и врачи порченную кровь переливают по капельницам страждущим. Рома с большой буквы кивает, одалживаясь папиросы из протянутой пачки. Я в храм с большой буквы «Х» недавно заходил. Там у покойника с большой буквы «П» один глазик с большой буквы «Г» был совсем без ресничек с большой буквы «Р». Леша апокалипсис с тревогой продолжает. В церкви на улице Руставели у батюшки выскочили рога на голове, а ведьмы бубнили свои нечистые молитвы, злые, ненавистные, и было много их. Потом у батюшки пошла отрыжка, он службу остановил, ведьмы наперегонки побежали ручки ему целовать, а моя свеча черным закоптила. И хотел я прочесть «Богородице, Дева, радуйся», но у меня вперемешку со словами молитвы начали выскакивать матерные слова, а рука вместо крестного знамени выделывать польку-бабочку. И стал я говорить дальше такие глупости, что меня вывели из церкви. Сапогов не вспомнил бы, кому скормил когда-то остатки пирога квач, но по дороге домой налетел на Лешу апокалипсиса. Тот узнал его и начал приветственно. И повстречался мне старик, что угостил меня хлебобулочным продуктом собственного производства, и пахло от того продукта болотной тиной. Но Сапогов юроду договорить не дал, сразу попросил потрогать свое горло. Пока простодушный Леша апокалипсис трогал, пробормотал заклинание: «Моя хвороба у тебя до гроба». А вместо «аминь» кулдыкнул «юдоль». Интуитивно Сапогов делает все правильно. Колдуны так и перекидывают на подвернувшихся жертв свои болячки, и для этого хватает дружеского рукопожатия или объятия. Осуществляется перенос на закате, так что и со временем суток Андрею Тимофеевичу подфартило. Просто со здоровьем у Сапогова последние недели не лады. Из-за беспорядочного чародейства воспалились лимфоузлы. Кроме прочего, Андрей Тимофеевич пока шлялся по кладбищам и таскал оттуда всякую всячину, подцепил бонусом каких-то могильных паразитов, которые ослабили его иммунную систему энергетическим вампиризмом. А всего-то надо было сказать перед уходом: кто за мной увязался, тут и остался. И еще прошение сатане, собственной кровушкой написанное, гниет вместе с покойником в гробу. Вот тебе, Андрей Тимофеевич, и подмышки твои, и бульканье в горле по утрам. Есть даже порча такая, покойницкий зачин, когда волосы, ногти или просто личные вещи жертвы кладут под гроб какого-нибудь покойника. Меня просили как-то спасти эпилептичку, которой добрые люди посоветовали измерить себя ниткой, а потом подложить ее в гроб. Как нитка сгниет, так падучая и пройдет. Но вместо этого девица начала гнить заживо. И чем тут поможешь? Разве вскрыть могилу, достать из гроба нитку или что от нее осталось, вдеть в иголку, вышить на повязке магическое слово или руну и год носить повязку, не снимая?